Глава 77. Тирион. Услышав шум за толстой деревянной дверью своей темницы, Тирион Ланнистер приготовился умереть. «Давно пора. Входите скорее и покончим с этим». Ноги у него затекли от долгого сиденья, и он, встав, растер их. «Нельзя же спотыкаться на пути к плахе. Где его казнят? Прямо здесь, во мраке, или поволокут через весь город, чтобы сир Иллен Пейн отрубил ему голову прилюдно? После судебной комедии его дрожайшая сестрица и любящий отец — скорее всего, предпочтут прикончить его втихую, не рискуя устраивать публичную казнь. Он бы мог сказать народу пару слов, если ему не заткнут рот, но пойдут ли они на такое безрассудство? Загремели ключи, и дверь со скрипом отворилась. Тирион прижался к сырой стене, жалея, что у него нет оружия. Ну ничего, он еще способен легаться, кусаться и умереть со вкусом крови во рту. Это уже кое-что. Плохо, что на ум не приходят никаких возвышенных последних слов. Пошли вы все, вряд ли обеспечит ему место в истории. Свет факела упал ему на лицо, и он заслонил глаза рукой. «Входите же! Или вы карлика испугались? Делайте свое дело, сукины дети!» Голос у него заржавел от долгого бездействия. «Так-то ты отзываешься о своей леди-матери?» В темницу вошел человек, держа факел в левой руке. «Здесь еще гнуснее, чем в моей реверранской тюрьме, хотя и не так сыро». На миг у Тириона перехватило дыхание. «Ты?» «Большей частью». Джейм исхудал и коротко остриг свои волосы. «Руку я оставил в Хронхолле. Выписать бравых ребят из-за узкого моря было не лучшей мыслью нашего отца». Он поднял руку, показав Тириону обрубок. Безумный смех сорвался с губ младшего брата. «О, боги, прости, Джейма, но ты посмотри только на нас, сыны Ланнистера, без руки и без носой». «Были дни, когда моя рука смердела так, что мне очень хотелось бы не иметь носа». Джейма опустил факел, осветив лицо брата. «Ничего себе шрам!» Тирион отвернулся от света. «Меня послали в бой без большого брата. Некому было заступиться». «Я слыхал, ты чуть не спалил этот город». «Врут. Я поджег только реку». Тут Тириону вспомнилось, где и для чего он находится. «Ты пришел убить меня?» «Это еще что за слова? Мне следовало бы оставить тебя гнить здесь за подобные речи». «Гнить здесь не та участь, которую уготовила мне Серсея. Правда твоя. Тебя должны обезглавить завтра на старом турнирном поле». «А есть мне дадут перед этим», — опять засмеялся Тирион. «Тебе придется помочь мне с последним словом. Мои мысли мечутся, как крысы в амбаре». «Последнее слово тебе не понадобится. Я пришел спасти тебя», — до странности торжественным голосом сказал Джейма. «Кто тебе сказал, что я нуждаюсь в спасении?» «Я уже и позабыл, какой ты вредный человечек. Теперь ты мне напомнил, и я, пожалуй, все-таки дам Серсею отрубить тебе голову». «Ну уж нет», — Тирион заковылял к двери. «Что там наверху, день или ночь? Я потерял счет времени». 3:00. Город спит. Джейме вставил факел обратно, в гнездо между дверьми двух темниц. Свет в коридоре был такой тусклый, что Тирион чуть не споткнулся о тюремщика, распростертого на каменном полу. Он потыкал его ногой. «Он мертв?» «Дрыхнет. Трое других тоже. Евнух приправил их вино сладким сном. Но не настолько, чтобы убить их. Так он, по крайней мере, уверяет. Он ждет тебя около лестницы, одетый септоном. Вы с ним спуститесь в Клоаку, а оттуда выйдете к реке. В заливе ждет галея. У Вариса в вольных городах есть люди, которые позаботятся, чтобы ты ни в чем не нуждался. Но старайся держаться в тени. Серсея наверняка пошлет за тобой погоню. Лучше тебе взять другое имя». «Другое имя? Еще бы. Когда ко мне придут жалостливые, я скажу: «Вы ошиблись, я не тот карлик, хотя у меня и шрам на лице». Братья оба посмеялись над нелепостью слов Джеймы. И старший, став на одно колено, поцеловал младшего в обе щеки, задев губами бугристую ткань рубца. «Спасибо, брат», — сказал Тирион. «Спасибо за жизнь». «За мной оставался один должок», — странным голосом сказал Джейма. «Должок?» — Тирион склонил голову набок. «Я не понимаю». «Вот и хорошо. Некоторые двери лучше не открывать». «Тут кроется какая-то мрачная тайна. Кто-то плохо говорил обо мне. Скажи, я не стану плакать». «Тирион». «Скажи», — повторил Тирион, уловив страх в голосе брата. «Тише», — отведя глаза, сказал Джейма. «Что тише?» — с нехорошим чувством в животе спросил Тирион. «Она не была шлюхой, и я не покупал ее для тебя». «Это отец заставил меня солгать. Тише, как она и говорила, была крестьянской дочкой, которую мы случайно встретили на дороге». Тирион слышал, как его собственное дыхание со свистом проходит сквозь дыру на месте носа. Джейма все так же не смотрел ему в глаза. «Тише!» Он попытался вспомнить, какая она была. Девочка, совсем девочка, не старше Сансы. «Она была моей женой!» — прохрипел он. «Отец сказал, что она вышла за тебя ради золота, что она подлого рода, а ты Ланнистер. Стало быть, она ничем не отличается от шлюхи», — сказал он. «Так что это ложь вовсе и не ложь. А тебе нужен хороший урок. Он, мол, пойдет тебе на пользу, и ты еще скажешь мне спасибо». «Спасибо? Он отдал ее гвардейцам, всей казарме, а мне велел смотреть. И не только смотреть, а и взять ее напоследок, мою жену». «Я не знал, что он это сделает. Поверь мне». «Поверить? С чего я должен тебе верить, в чем бы ты ни было? Она была моей женой, Тирион». Он ударил брата открытой ладонью, но в этот удар он вложил весь свой страх, всю ярость и всю боль. Джейми, сидевший на корточках, опрокинулся на пол. «Ну что ж, похоже, я это заслужил». «И не только это, Джейми. Вы с моей сестрицей и нашим любящим отцом. Я даже сказать не могу, чего вы заслуживаете, но вы получите это сполна, клянусь. Ланнистеры всегда платят свои долги». Тирион заковылял прочь, чуть было снова не споткнувшись о тюремщика. Не пройдя и дюжины ярдов, он наткнулся на решетку, закрывающую проход. О, боги, он едва удержался, чтобы не зареветь. «Ключи у меня», — сказал, подойдя сзади Джейма. «Ну так открывай». Тирион отошел в сторону. Джейма отомкнул решетку, прошел на ту сторону и оглянулся через плечо на брата. «Ты идешь?» «Только не с тобой. Отдай мне ключи и уходи, я сам найду Вариса». Тирион наклонил голову на бок и посмотрел на Джейма своими разными глазами. «Ты левой рукой драться можешь?» «Не так хорошо, как ты», — с горечью ответил Джейма. «Это хорошо. Значит, мы будем на равных, если встретимся снова. Калека и карлик». Джейма подал ему связку ключей. «Я сказал тебе правду. Ответь и ты тем же. Ты это сделал. Ты убил его». Этот вопрос стал еще одним ножом, пронзившим ему нутро. «Ты уверен, что хочешь это знать? Джоффри стал бы королем похуже Эйериса. Он украл у своего отца кинжал и дал его наемнику, чтобы тот перерезал горло Брандону Старку. Известно это тебе?» «Я догадывался». «Что ж, яблоко от яблони недалеко падает. Джоффри и меня убил бы, как только бы пришел к власти, за то, что я мал ростом и безобразен. Этого ведь не скроешь». «Ты не ответил на мой вопрос». «Бедный ты, глупый калека. Я что, должен тебе все разжевать и в рот положить?» «Будь по-твоему. Серсея — лживая шлюха. Она спала с Ланселем, с Осмондом Кэттлблэком, а может и с лунатиком, почем мне знать. А я именно то чудовище, каким меня все считают. Да, это я убил твоего мерзкого сына!» Тирион заставил себя ухмыльнуться. Жуткое должно быть зрелище при свете факела. Джейма молча повернулся и пошел прочь. Тирион посмотрел, как он шагает длинными ногами, и частью души ему захотелось окликнуть брата, сказать, что это неправда, попросить у него прощения. Но он вспомнил Тишу и промолчал. Когда шаги Джейма утихли, он отправился искать Вариса. Евнух ждал в темноте у винтовой лестницы, одетый в побитую молью бурую рясу с капюшоном, скрывавшим его бледное лицо. «Как вы долго? Я уж думал, что-то пошло не так», — сказал он, увидев Тириона. «Ну что вы, все в полном порядке», — ядовитым тоном заверил его Тирион и задрал голову, глядя на лестницу. «Я посылал за тобой во время суда». «Я не мог прийти. Королева следила за мной денно и ночно. Я не посмел помочь вам». «Теперь, однако, помогаешь. Вы заметили?» Смешок Вариса прозвучал странно среди холодного камня и гулкой тьмы. «Ваш брат может быть очень убедителен». «Варис, тебя никто еще не называл скользким слизняком. Ты сделал все, чтобы уморить меня, и мне, пожалуй, следовало бы отплатить тебе тем же». «Верная собака получает пинки», — вздохнул Евнух. «И паука никто не любит, как бы искусно он ни ткал. Но если вы убьете меня сейчас, то рискуете никогда не найти дороги к дневному свету, милорд». Его темные влажные глаза блестели при неверном свете факела. «Эти ходы полны ловушек для неосторожного». «Неосторожного?» — фыркнул Тирион. «Я самый осторожный человек на свете. И это в большой степени твоя заслуга. Скажи, кудесник, где моя невинная дева-жена?» «Я не нашел следов леди Сансы в королевской гавани, как это ни грустно. Не нашел и сира Донтаса Холларда, которому давно полагалось бы отыскаться где-нибудь мертвецки пьяному. Их видели вместе на дворцовой лестнице в ночь, когда она исчезла. После этого ничего. Той ночью в замке все смешалось, и мои пташки безмолвствуют». Варис потянул Тириона за рукав, увлекая его к лестнице. «Пойдемте, милорд, спустимся вниз». «Вниз так вниз». Тирион последовал за евнухом, шаркая подошвами по грубому камню. Холод на лестнице пронизывал до костей, и его сразу бросило в дрожь. «Что это за место?» — спросил он. «Маегор Жестокий устроил в своем замке 4 яруса темниц. На верхнем содержатся в больших камерах обычные преступники. Там, высоко в стенах, пробиты узкие окна. На втором ярусе помещаются одиночные камеры для узников знатного рода. Окон там нет, но сквозь решетки на дверях проникает свет факелов. На третьем ярусе камеры меньшие, и двери в них деревянные. Это каменные мешки. Там были заключены вы, а до вас Эддард Старк. Но есть еще один ярус, самый нижний. Тот, кто сходит туда, никогда больше не увидит солнца, не услышит человеческого голоса и не испытает ничего, кроме мук. Нижние камеры Маегор предназначил для пыток». Они спустились до самого низа, и перед ними возникла неосвещенная дверь. «Дайте руку, милорд. Здесь лучше не зажигать огня, чтобы не видеть того, что находится вокруг». Тирион помедлил. Варис уже предал его однажды, кто знает, что теперь у него на уме. «И где удобнее убить человека, чем здесь, во мраке, в этом месте, о существовании которого никто не знает? Тело жертвы никогда не найдут. С другой стороны, какой у него выбор? Снова подняться наверх и выйти из замка через главные ворота? Джейма не побоялся бы», — подумал Тирион. Но тут же вспомнил, что сделал с ним Джейма. Он подал евнуху руку и пошел за ним, ничего не видя во тьме. Варис шел быстро, шепча время от времени: «Осторожно, впереди 3 ступеньки». Или: «Здесь туннель идет под гору, милорд». «Я прибыл сюда десницей короля», — размышлял Тирион, — «во главе собственных воинов, а ухожу во тьме, словно крыса, об руку с пауком». Впереди забрезжил свет, слишком тусклый для дневного, но становившийся ярче по мере приближения. Вскоре Тирион разглядел арку, загороженную еще одной решеткой. Варис достал ключ, и они оказались в маленьком круглом помещении, где было еще 5 дверей, запертых на железные засовы. Перекладины, вделанные в стену, вели к отверстию в потолке. Сбоку стояла жаровня в виде драконьей головы, и угли в пасти чудовища тлели оранжевым светом, отрадным после темноты подземного хода. На полу Тирион увидел выложенного из черных и красных плиток трехглавого дракона и вспомнил, что об этом месте рассказывала ему Шая, когда Варис впервые привел ее к нему в спальню. «Мы находимся под башней Десницы». «Да», — Варис отпер одну из дверей. Давно бездействующие петли недовольно заскрипели, и ржавчина осыпалась на пол. «Этим ходом мы выйдем к реке». Тирион подошел к лестнице и взялся за нижнюю перекладину. «А по ней я попаду в свою спальню». «Теперь это опочивальня вашего лорда-отца?» Тирион взглянул наверх. «Долго ли подниматься?» «Милорд, вы слишком слабы для таких упражнений. Да и времени у нас нет, надо идти». «У меня есть дело наверху. Далеко ли?» 230 ступенек, но что бы вы ни намерели...» 230, а потом?» «Левый коридор, но послушайте». «Сколько идти по коридору?» Тирион поставил ногу на перекладину. «Не более 60 футов. Держитесь рукой за стену. Там есть двери. В спальню ведет третья». «Это безумие, милорд», — вздохнул Варис. «Ваш брат подарил вам жизнь, а вы швыряетесь ею, а заодно и моей». «Варис, единственное, что я ценю сейчас меньше своей жизни, это твоя. Жди меня здесь». Он повернулся к евнуху спиной и полез наверх, считая про себя. Лестница вела во тьму. Сначала он еще различал смутные очертания каждой перекладины и шершавый серый камень позади. Но мрак постепенно сгущался. 13, 14, 15, 16. На 30-й у него начали дрожать руки. Тирион перевел дыхание и посмотрел вниз. Далеко под ним виднелся круг слабого света, наполовину заслоненный его собственными ногами. Он полез дальше. 39, 40, 41. На 50-й он почувствовал жжение в ногах, а лестницы не было конца. 68, 69, 70. На 80-й боль вступила в спину, но он продолжал подниматься, сам не зная зачем. 113, 114, 115. На 230-й вокруг стало черным-черно, но он почувствовал теплый воздух, идущий слева, как дыхание большого зверя. Тирион пошарил вокруг ногой и сошел с лестницы. Ход был еще теснее, чем шахты. Человеку обыкновенного роста пришлось бы ползти по нему на четвереньках, но Тирион шел, как ни в чем не бывало. Вот, наконец, место, устроенное для карликов. Он шел медленно, считая шаги и ощупывая стену. Вскоре он услышал голоса, сперва глухие и неразборчивые, потом более ясные. Он прислушался. Двое отцовских гвардейцев шутили насчет шлюхи беса. Какая она должно быть сладкая, и как ей охота поспать с настоящим мужчиной после маленькой штучки карлика. «Да, он у него поди еще и кривой», — сказал Лам. Потом они принялись обсуждать завтрашнюю казнь Тириона. «Он будет рыдать, как баба, и молить о пощаде, вот увидишь», — утверждал Лам. Лестер возражал, что карлик, будучи Ланнистером, встретит смерть храбро, как лев, и готов был поставить на это свои новые сапоги. «На кой они мне?» — сказал Лам. «Все равно не налезут. Если я выиграю, будешь неделю чистить мою кольчугу». С расстояния нескольких футов Тирион слышал каждое их слово, но как только он двинулся дальше, голоса утихли. «Неудивительно, что Варис не хотел пускать меня на эту лестницу», — подумал он, улыбаясь в темноте. Вот где пташки гнездятся. Он долго шарил по третьей двери, пока не нащупал маленький железный крючок. Откинув его, он услышал слабый шорох, показавшийся ему оглушительным, и увидел слева от себя прямоугольник оранжевого света. «Очаг!» — он чуть не рассмеялся вслух. Очаг был полон горячей золы, и в нем тлело черное полено с оранжевой сердцевиной. Тирион быстро мелкими шажками пробрался мимо, боясь, как бы не загорелись сапоги. Зола тихо похрустывала под ногами. Он выбрался в комнату, которая раньше была его спальней, и постоял, впитывая в себя тишину. Слышал отец что-нибудь или нет? И что он сделает, если слышал? Схватится за меч или поднимет тревогу? «Милорд?» — позвал женский голос. Это могло бы ранить его прежде, когда он еще чувствовал боль. Первый шаг был самым трудным. Дойдя до кровати, Тирион раздвинул занавески, и она повернулась к нему с сонной улыбкой на лице. При виде его улыбка померкла, и она натянула одеяло до подбородка, как будто это могло ее защитить. «Ты ждала кого-то повыше, милая?» Ее глаза наполнились слезами. «Я не хотела говорить эти вещи. Меня королева заставила, а твой отец на меня страх нагоняет». Она села, и одеяло соскользнуло с нее. Под ним она была голая, если не считать цепи на шее. Цепь состояла из золотых рук, каждая из которых сжимала запястье другой. «Миледи Шая», — тихо произнес Тирион, — «все время, пока я сидел в каменном мешке и ждал смерти, я вспоминал, как ты красива, и в шелках, и в холстине, и вовсе без ничего». «Милорд скоро вернется. Уходи лучше. А может, ты пришел за мной?» «Тебе это нравилось хоть немного?» Он погладил ее по щеке, вспоминая все те минуты, когда он обнимал ее за талию и тискал ее маленькие твердые груди, и гладил короткие темные волосы, и трогал ее губы, щеки и уши, и пробовал пальцем, готова ли она, исторгая у нее стон. «Нравилось, как я тебя ласкал?» «Больше всего на свете, мой гигант Ланнистер». «Хуже, милая, ты ничего не могла сказать». Тирион закрутил отцовскую цепь вокруг ее шеи. «Золотые руки всегда холодны, а женские горячи». Холодные руки сжались еще туже, а горячие били его по лицу, стряхивая слезы с глаз. После он нашел на столике у кровати кинжал лорда Тайвина и сунул его за пояс. На стенах висели палец с львиной головой, топор и арбалет. Топор был слишком велик, чтобы орудовать им в замке, а палец висела слишком высоко, зато прямо под арбалетом стоял большой окованный железом сундук. Тирион, взобравшись на него, снял со стены самострел и кожаный колчан, отвел вниз тетиву, помогая себе ногой, и вставил на место стрелу. Джейма рассказывал ему о многочисленных недостатках арбалетов. Если сюда вдруг явится Лама Лестер, он не успеет перезарядить, но кого-нибудь одного на тот свет с собой прихватит. Лама, если у него будет выбор. Придется тебе самому чистить свою кольчугу, Лам. Ты проиграл. Пройдя к двери, он прислушался и медленно приоткрыл ее. В каменной нише горела лампа, озаряя слабым желтым светом пустой коридор. Тирион тихо вышел, держа арбалет в ноги. Отца он нашел там, где и думал. Тот сидел в башенке, где помещалось отхожее место, задрав халат на колени. Услышав шаги, лорд Тайвин поднял глаза. «Милорд», — с насмешливым полупоклоном сказал Тирион. «Тирион». Если он испугался, то виду не показал. «Кто освободил тебя из темницы?» «Я бы сказал, да не могу», — дал клятву. «Евнух», — решил отец. «Это будет стоить ему головы. Арбалет мой, положи его». «Вы накажете меня, отец, если я не послушаюсь?» «Ты поступил глупо, совершив этот побег. Тебя не казнят, если ты этого боишься. Я по-прежнему намерен послать тебя на стену. Но не могу это сделать без согласия лорда Тирелла. Положи арбалет. Мы вернемся ко мне и поговорим». «Поговорить можно и здесь. Мне, пожалуй, не хочется отправляться на стену, отец. Там зверски холодно, а холода мне и от вас хватает. Скажите мне кое-что, и я пойду. Один единственный вопрос, уж на него-то вы обязаны ответить». «Я ничем тебе не обязан». «За всю жизнь вы дали мне меньше, чем ничего. Но на этот вопрос вы ответите. Что вы сделали с Тишей?» «С Тишей?» Он даже имени ее не помнит. «С девушкой, на которой я женился». «А, это та, твоя первая шлюха!» Тирион прицелился отцу в грудь. «Если вы еще раз скажете это слово, я вас убью». «У тебя духу не хватит». «Не попробовать ли нам? Одно короткое словцо, которое вы произносите с такой легкостью». Тирион нетерпеливо повел арбалетом. «Итак, что вы сделали с Тишей, преподав мне мой маленький урок?» «Не помню». «Напрягите память. Вы велели убить ее?» «Не было нужды», — поджал губы отец. «Она уже поняла, где ее место. И ей, насколько я помню, хорошо заплатили за труды. Кажется, я приказал стюарду отправить ее прочь». «Отправить куда?» «Куда все шлюхи отправляются?» Палец Тириона дернулся, и арбалет выстрелил в тот самый миг, как лорд Тайвин попытался встать. Стрела попала ему чуть выше паха, и он со стоном хлопнулся назад. Древко вошло глубоко, по самое оперение. Кровь, проступившая вокруг него, капала на лобок и голые ляжки. «Ты убил меня», — недоверчиво произнес отец со стекленевшими от потрясения глазами. «Вы всегда быстро схватываете самую суть, милорд. Недаром же вы десница короля». «Ты не мой сын». «А вот здесь вы заблуждаетесь, отец. Я вылитый вы, только помельче. Окажите мне любезность, умрите поскорее. Мне надо успеть на корабль». Раз в жизни отец выполнил просьбу Тириона. Доказательством послужил сильный смрад, когда его кишечник опорожнился в миг смерти. Ну что ж, место как раз подходящее. Однако эта вонь доказывала, что часто повторяемая шутка относительно отца еще одна ложь. Лорд Тайвин Ланнистер испражнялся не золотом, —